Глава 17. На следующее утро меня разбудил стук в дверь. Негромкий, но настойчивый. «Не открывай», — сказал я себе, — «не позволяй этому случиться». Усевшись на кровати, я битую минуту смотрел на дверь. Затем вслух простонал, опуская лицо на ладони и отчаянно желая оказаться где угодно, в любой дыре, но только не здесь. Только бы не впутываться в эту историю. Наконец я встал и медленно прошел к двери. На Шино была та же самая одежда, но выглядела она теперь грязной и измученной. Хрупкие иллюзии, что ведут нас по жизни, в силах выдержать лишь определенный нажим. И теперь, глядя на Шино, мне хотелось захлопнуть дверь и вернуться в постель. «Доброе утро», — поздоровался я. Она молчала. «Входи», — наконец предложил я, отступая в сторону, чтобы освободить проход. Шино продолжала сверлить меня взглядом, от которого я еще пуще занервничал. Во взгляде этом я различил унижение и шок, но было там и что-то еще. Смесь печали и радостного удивления, едва ли не улыбка. Жутковато было за этим наблюдать. И чем дольше я смотрел, тем тверже убеждался, что Шино не в своем уме. Наконец она подошла к кухонному столу и поставила на него свою соломенную сумочку. «Тут мило», — тихо произнесла она, оглядывая квартиру. «Угу», — буркнул я, — «тут нормально». «Я не знала, где ты живешь», — сказала Шино. «Пришлось в газету позвонить». «Как ты сюда добралась?» — спросил я. «На такси», — она кивком указала на дверь. «Таксист ждет снаружи. У меня совсем нет денег». «Господи», — выдохнул я. «Ладно, я сейчас выйду и расплачусь. Сколько там набежало?» Шино покачала головой. «Не знаю». Отыскав бумажник, я направился к двери. Тут до меня дошло, что на мне одни трусы. Тогда я вернулся к шкафу и натянул брюки, отчаянно желая выйти отсюда и собраться с мыслями. «Не беспокойся», — сказал я. «Я все улажу». «Я знаю», — устало отозвалась она. «Можно мне прилечь?» «Конечно», — торопливо закивал я, подскакивая к кровати. «Вот». «Я тут все для тебя поправлю. Эта кровать запросто в диван превращается». Я подтянул простыни и засунул между ними одеяло, разглаживая морщины, словно хорошая домработница. Шино села на кровать, наблюдая, как я натягиваю рубашку. «Чудная квартирка», — промолвила она. «Столько солнца». «Ага», — отозвался я, продвигаясь к двери. «Ну вот, сейчас я заплачу за такси. Через минуту вернусь». Я сбежал по ступенькам на улицу. Таксист радостно улыбался, пока я к нему подходил. «Сколько там?» – спросил я, раскрывая бумажник. Он с готовностью кивнул. «Си, буэна. Сеньорита сказала, вы заплатите. Буэна грасиас. Сеньорита тут не очень». Он со значением указал на голову. «Да-да», – сказал я. «Куанто эс?» «А, си», – отозвался он, поднимая 7 пальцев. $7. Си». «Вы спятили?» – воскликнул я. «Си», — быстро сказал он, — «мы все ездим туда-сюда, туда-сюда, стоп тут, стоп там». Он снова покачал головой. «Си, 2 часа, локо, сеньорита сказала, вы платите». Я отстегнул ему $7, ни секунды не сомневаясь, что он врет, но в то же время охотно веря, что утро вышло локо. Несомненно, для него оно оказалось достаточно безумным. А теперь наступила моя очередь. Я понаблюдал, как он отъезжает, затем отошел в тень раскидистого дерева, так, чтобы не было видно из окон. «Проклятие! Что мне теперь с ней делать?» — подумалось мне. Я был на босу ногу, и песок приятно холодил ступни. Я взглянул на дерево, затем на окно квартиры. Она была там уже в постели. Итак, газета вот-вот готова была накрыться. А у меня на руках вдруг оказалась девушка без гроша в кармане, да вдобавок еще и психованная. Что я мог сказать Йемену или даже Сале? Все это было уже слишком. Я решил, что должен сбыть ее с рук. Даже если для этого придется оплатить ей самолет до Нью-Йорка. Я поднялся к квартире и открыл дверь, чувствуя себя немного спокойнее теперь, когда я собрался с мыслями. Шина валялась на кровати, уставившись в потолок. «Ты завтракала?» — спросил я, тщетно стараясь придать голосу радостный тон. «Нет», — Ответила она так тихо, что я едва расслышал. «Ну что ж, у меня тут все есть», — сказал я. «Яйца, бекон, кофе, все дела». Я подошел к раковине. «Как насчет апельсинового сока?» «Хорошо бы апельсиновый сок», — отозвалась Шино, по-прежнему глядя в потолок. Счастливый, что могу хоть чем-то себя занять, я приготовил целую сковородку яичницы с беконом. Время от времени я оглядывался на кровать. Шино лежала на спине, сложив руки на животе. «Шино», — наконец позвал я, — «ты хорошо себя чувствуешь?» «Хорошо», — отозвалась она тем же безразличным голосом. Я повернулся к ней. «Может, врача вызвать?» «Нет», — ответила Шино. «Мне хорошо. Просто хочу отдохнуть». Я пожал плечами и вернулся к плите. Разложив яичницу с беконом на две тарелки, я налил два стакана молока. «Вот», — сказал я, поднося одну из тарелок к кровати. «Поешь. Может, полегчает». Она даже не пошевелилась, и я поставил тарелку на столик рядом с кроватью. «Лучше поешь», — посоветовал я. «Выглядишь ты чертовски скверно». Шино продолжала таращиться в потолок. «Знаю», — прошептала она. «Дай мне только немного отдохнуть». «Ладно», — согласился я. «Мне все равно на работу пора». Я прошел на кухню и выпил два глотка теплого рома. Затем принял душ и оделся. Когда я уходил, еда на столике по-прежнему была не тронута. «Увидимся около 8», — сказал я. «Если что-то понадобится, звони в газету». «Хорошо», — отозвалась Шино. «До свидания». Большую часть дня я провел в библиотеке, делая выписки по предыдущим антикоммунистическим расследованиям и высматривая биографический материал на участников слушаний, начало которых было назначено на четверг. Сало я избегал, надеясь, что сам он не станет меня разыскивать, чтобы спросить новости о Шино. В 6 часов Лоттерман позвонил из Майами, велел Шварцу управляться с газетой и сказал, что вернется в пятницу с хорошими новостями. Это могло означать только то, что он нашел какой-то новый источник финансирования. А стало быть, газета могла еще немного протянуть, и у меня по-прежнему оставалась работа. Я ушел около 7. Делать было больше нечего, и я не хотел, чтобы общий поток затянул меня к Эллу. Спустившись по черной лестнице, я точно беглый каторжник проскользнул в машину. Где-то в Сантурсе я сбил собаку, но даже не остановился. Когда я добрался до квартиры, Шино все еще спала. Я приготовил несколько сэндвичей и сварил кофе. Пока я гремел на кухне, Шино проснулась. «Привет», — тихо сказала она. «Привет», — не поворачиваясь, отозвался я. Откупорив банку томатного супа, я поставил его на конфорку. «Есть хочешь?» — спросил я. «Да, пожалуй», — пробормотала Шино, садясь на кровати. «Я бы сама приготовила». «Уже готовлю», — сказал я. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — ответила она. «Гораздо лучше». Я отнес сэндвич с ветчиной и тарелку супа к кровати. Утренняя яичница с беконом по-прежнему там стояла, холодная и засохшая. Я убрал тарелку со столика и поставил туда свежую еду. Шино подняла глаза и улыбнулась. «Ты такой хороший, Пол». «Я не хороший», — бросил я по дороге на кухню. «Просто я немного смущен». «Почему?» — спросила она. «Из-за того, что случилось?» Я отнес свой обед на стол у окна и сел. «Угу», — после короткой паузы буркнул я. «Ты... твои поступки в эти несколько дней были, мягко говоря, малопонятными». Шино вдруг стала усердно разглядывать свои ладони. «Почему ты меня впустил?» — наконец спросила она. Я пожал плечами. «Не знаю». «А что ты думала, я тебя не впущу?» «Я не знала», — ответила она. «Я не знала, какое у тебя настроение». «Я и сам не знал», — пробормотал я. Внезапно Шино перевела глаза на меня. «Я не знала, что мне делать», — выпалила она. «Когда я села на тот самолет, мне хотелось, чтобы он разбился. Мне хотелось, чтобы он взорвался и утонул в океане». «А где ты взяла билет на самолет?» — поинтересовался я. «Мне казалось, денег у тебя не было». Я спросил, не подумав, и почти тут же об этом пожалел. Шино явно была потрясена и заплакала. «Кто-то мне его купил», — прорыдала она. «У меня совсем не было денег, и я...» «Не бери в голову», — быстро вставил я. «Вообще-то я не хотел спрашивать. Просто играл в журналиста. Опустив лицо на ладони, она продолжала плакать. Я прилег на еду, пока Шина не успокоилась, и тогда снова на нее посмотрел. «Послушай», — начал я, — «давай начнем все сначала. Я так прикидываю, у тебя были скверные переживания, и вопросов больше задавать не буду. Идет?» Не поднимая глаз, она кивнула. «Я только хочу знать», — продолжил я, — «что ты теперь намерена делать?» Шина, похоже, снова собралась зарыдать, и я быстро добавил. «Просто, чтобы я смог тебе помочь». «А Фриц что думает?» — всхлипнула она. Я хмыкнул. Когда я его последний раз видел, особенно счастливым он не выглядел. Хотя это был воскресный вечер, и чувствовали мы себя погано. Быть может, сейчас он по-другому себя чувствует. Шина подняла глаза. «А что случилось? Он в драку ввязался?» Я молча на нее воззрелся. «Не смотри на меня так!» — завизжала она. «Я не помню!» Я развел руками. «Ну...» «Последнее, что я помню, это как мы в этот дом вошли», — выговорила Шино. «И больше я до следующего дня ничего не помню». Она упала на кровать и долго плакала. Я прошел на кухню и налил себе чашку кофе. Меня подмывало отвезти ее к Йемену и оставить на дороге перед домом. Я немного над этим поразмыслил и решил, что лучше я для начала с ним поговорю и выясню его настроение. На мой взгляд, Йемен запросто мог переломать ей руки-ноги, объявить Шино глухой ночью у него дома со своим жутким рассказом. Того немногого, что она мне поведала, вполне хватило, чтобы убить все мои надежды на то, что случившееся было какой-то нелепой ошибкой, и теперь я больше ничего не хотел слушать. «Чем раньше я ее отсюда выставлю, — подумал я, — тем лучше». Если я на следующий день не увижусь с Йеменом в городке, то поеду к нему домой после работы. Наконец Шино перестала плакать и заснула. Несколько часов я сидел у окна и читал, потягивая ром, пока сонливость не одолела. Тогда я оттолкнул Шино к одному краю кровати и очень аккуратно растянулся на другом. Когда я на следующее утро проснулся, Шино уже возилась на кухне. «Моя очередь готовить», — с радостной улыбкой пояснила она. «Просто сиди там, и тебя обслужат». Она принесла мне бокал апельсинового сока и солидный омлет. Затем мы оба сидели на кровати и ели. Шино казалась спокойной и болтала о том, что к тому времени, когда я вернусь с работы, она непременно приберется в квартире. Вчера я хотел сказать ей, что увижусь с Йеменом и сбуду ее с рук. Но сегодня одна мысль о таком сообщении заставляла меня чувствовать себя людоедом. «Да что в самом деле за черт?» — подумал я. — Нет смысла говорить. Надо просто сделать. Тут Шино принесла кофе на маленьком подносике. — После кофе я хотела бы принять душ, — сообщила она. — Ты не против? Я рассмеялся. — Да, Шино, я категорически запрещаю тебе пользоваться душем. Она улыбнулась, а когда закончила с кофе, то зашла в ванную, и я услышал, как льется вода. Я прошел на кухню налить себе еще чашку кофе. Тут мне стало неловко в одних трусах, и я решил одеться прежде, чем Шино выйдет из душа. Но для начала я спустился по лестнице за газетой. Войдя обратно в квартиру, я услышал, как она зовет из ванной. «Пол, не зайдешь на минутку?» Я подошел и распахнул дверь, полагая, что Шино задернула занавеску. Но она этого не сделала и поприветствовала меня широкой улыбкой. «Снова человеком себя чувствую», — воскликнула она. «Разве я не красива?» Шино вышла из-под душа и повернулась ко мне, грациозно поднимая руки, точно фотомодель, рекламирующая какое-то новое необычное мыло. Поза была полна такой волшебной нимфетической самовлюбленности, что я волей-неволей рассмеялся. «Присоединяйся», — радостно предложила она. «Тут так чудесно». Я перестал смеяться, и в ванной повисла странная тишина. Где-то у меня в затылке прозвенел гонг. А затем мелодраматический голос произнес: «Сим завершаются приключения Пола Кэмпа, пьяного журналиста. Он узрел знамение и понял, что момент близится, но был слишком большим развратником, чтобы убраться с дороги». Дальше орган заиграл какую-то лихорадочную панихиду, а затем я переступил через упавшие на пол трусы и оказался под душем вместе с Шино. Помню, как ее мыльные ручонки терли мне спину, а я отчаянно закрывал глаза, пока моя несчастная душа вела неравную битву с моим пахом. Наконец я сдался, как утопающий, не нашедший даже соломинки. и мы обильно увлажнили постель нашими телами. Шино привольно валялась на кровати с мирной улыбкой на лице, все еще влажная от душа, когда я наконец ушел на работу. Всю дорогу до Сан-Хуана я машинально рулил, бормоча всякую ерунду и мотая головой, словно беглый преступник, которого в конце концов выследили. Когда я добрался до редакции, на столе у меня оказались две вещи. Книжонка, озаглавленная «72 верных способа позабавиться», и записка, где говорилось, что Сандерсон просил меня ему позвонить. Я спросил у Шварца, нет ли каких-то срочных заданий. Их не оказалось, и я пошел выпить кофе. Я намеренно прошел несколько кварталов вдоль набережной, чтобы максимально обезопасить себя от встречи с Салой. Я также ожидал, что в редакцию в любую минуту может заглянуть Йеман. Мне требовалось время, чтобы собраться с мыслями, но в конце концов я решил, что ничего такого утром не случилось. А если и случилось, это ничего не меняло. Я все равно увижусь с Йеманом и сбуду Шино с рук. Если он не приедет в городок, я отправлюсь к нему после работы. Когда я понял, что способен держать себя в руках, то вернулся в редакцию. К 2:30 мне надо было явиться в Карибы для разговора с одним конгрессменом, который прилетел на Пуэрто-Рико в связи с антикоммунистическим расследованием. Я подъехал туда и битых 2 часа общался с этим человеком. Мы сидели на террасе и пили пунш с ромом. Когда я собрался уходить, он поблагодарил меня за ценную информацию, которую я ему предоставил. «Вам спасибо, сенатор», — отозвался я. «Рассказ, что надо, получился». Вернувшись в редакцию, я оказался в затруднении, когда из целого разговора потребовалось сделать 4 абзаца. Затем я позвонил Сандерсону. «Как идет брошюра?» – поинтересовался он. «О, Господи!» – пробормотал я вместо ответа. «Черт возьми, Пол, ты же на этой неделе черновик обещал. Выходит, у этого разгильдяя Йемана почище». «Ладно, а?» – устало выговорил я. «Прямо сейчас, Хэл, у меня мозги не на месте. Подброшу тебе черновик в воскресенье или в понедельник». «А что такое?» – спросил он. «Да ничего», – ответил я. «Сегодня вечером я с этими делами развяжусь, а потом за брошюру сяду. Ага». Не успел я повесить трубку, как Шварц поманил меня к своему столу. «На Баймонд Роуд большая авария», – сообщил он, вручая мне листок с каракулями. «Салы нигде нет. Ты с фотоаппаратом обращаться умеешь?» «Ясное дело», – ответил я. «Только несколько Никонов в темной комнате возьму». «Верно мыслишь», — одобрил он. «Возьми их все». Я мчал во весь дух по Баймон Роуд, пока не увидел красную мигалку скорой помощи. Приехал я как раз вовремя, чтобы заснять один из трупов, лежащий в пыли рядом с перевернутым фермерским грузовиком. По какой-то никому неведомой причине грузовик резко свернул со своей полосы и столкнулся лоб в лоб с автобусом. Я задал несколько вопросов, немного потолковал с полицейскими, затем поспешил обратно в редакцию, чтобы написать заметку. Я лихорадочно стучал по клавишам, отчаянно торопясь закончить чертову ерундовину и выбраться к... Внезапно я понял, что не поеду к Йеману. Я торопился, потому что хотел как можно скорее вернуться в квартиру. Именно этим я и был все время озабочен, и теперь, когда день подходил к концу... И я мысленно простонал, когда правда просочилась наружу и стала колоть глаза. Я сдал заметку и спустился по лестнице к машине, прикидывая, что неплохо бы посмотреть у Элла, там Йеман или нет. Однако то, что тянуло меня в направлении квартиры, было слишком громадным и могущественным. Я направился было к Эллу, но затем резко повернул в сторону Кандада и весь остальной путь до квартиры мучительно старался ни о чем не думать. Шино напялила одну из моих рубашек, и она висела на ней, как короткая ночная сорочка. Когда я вошел, она радостно улыбнулась и встала с кровати, чтобы смешать мне выпивку. Рубашка бесстыдно хлопала ее по бедрам, пока она легкой походкой удалялась на кухню. И я чувствовал полное поражение. Какое-то время я бродил по квартире, едва слыша счастливую болтовню Шино. Затем окончательно сдался, подошел к постели и разделся. Я навалился на Шино с таким неистовством, что ее улыбка мигом исчезла и сменилась отчаянным сосредоточением. Она дрыгала ногами, вопила, выгибала спину и все еще от души работала, когда я взорвался у нее внутри и в полном изнеможении обмяк. Наконец она сдалась и, сцепив ноги у меня на бедрах, а руки на шее, заплакала. Я приподнялся на локти и взглянул на нее. «Ты что?» – спросил я. Не открывая глаз, Шино помотала головой. «Не могу», – всхлипнула она. «Вроде бы совсем рядом, но не могу». Я еще какое-то время на нее смотрел, думая, что сказать. Затем положил голову на постель и вслух простонал. Мы очень долго так лежали, а когда наконец встали, она взялась готовить обед, а я читать «Майами Геральт». На следующее утро я поехал к Йемену. Я не очень хорошо представлял, что собираюсь ему сказать, а потому всю дорогу думал о скверных чертах его характера, чтобы лгать, не чувствуя за собой вины. И все же крайне затруднительно было увидеть в конце той подъездной аллеи гнусного ублюдка. Жаркая, умиротворяющая красота океана, песка и золотисто-зеленых пальм совершенно выбила меня из колеи. И к тому времени, как я добрался до пляжного домика, я уже чувствовал себя морально разложившейся мразью. Йемен сидел голым в патио, попивая кофе и читая книжку. Я подкатил к домику и вылез из машины. Увидев меня, он улыбнулся. «Какими судьбами?» «Шино вернулась», — сообщил я. «Она у меня в квартире». «Когда?» — поинтересовался он. «Вчера. Я хотел вчера вечером ее привезти, но затем решил посмотреть, как у тебя настроение». «Что случилось?» — спросил он. «Она тебе рассказала?» «Только урывками», — ответил я. «Звучит не очень весело». Йемен продолжал пристально на меня смотреть. «Ну и что она думает делать?» «Не знаю», — буркнул я, испытывая все большую и большую неловкость. «Ты хочешь, чтобы я ее сюда привез?» Йемен на мгновение взглянул на море, затем снова на меня. «Нет, черт возьми», — рявкнул он. «Она твоя, с чем я тебя и поздравляю». «Брось чепуху пороть», — сказал я. «Она просто забрела ко мне в квартиру. Ей было чертовски скверно». «Кому какое дело?» — отозвался он. «Хорошо», — медленно проговорил я. «В таком случае она хочет, чтобы я забрал ее одежду». «Конечно», — сказал Йемен, вставая из кресла. Затем он вошел в хижину и принялся выбрасывать вещи за дверь. В основном это была одежда, но попадались там также зеркальца, коробочки и всякие стеклянные фигульки, которые разбивались в патио. Я подошел к двери. «Прекрати!» – заорал я. «Какая муха тебя укусила!» Йемен вышел с чемоданом и швырнул его в сторону машины. «Убирайся отсюда нахрен!» – крикнул он. «Вы с этой шлюхой отлично споетесь!» Под пристальным взглядом Йемена я загрузил кипу одежды в багажник. Когда все запаковал, открыл дверцу и сел. «Позвони мне в газету», — сказал я. «Но только сначала остынь. У меня и без тебя проблем выше головы». Он волком на меня глянул, и я поспешил дать задний ход на дорогу. Все вышло почти по самому плохому варианту, и мне хотелось убраться подальше, прежде чем станет совсем скверно. Я от души выжил газ, и маленькая машинка запрыгала по рытвинам, будто джип, поднимая клубы густой пыли. Был уже почти полдень, и солнце палило немилосердно. Море накатывало на дюны, а с болот поднимался парной туман, который невыносимо жег глаза и застилал солнце. Я проехал мимо Кальмадо де Хесус Лопо и снова увидел облокотившегося о прилавок старика. Он глазел на меня так, словно прекрасно знал всю историю и вовсе не был удивлен. Когда я вернулся в квартиру, Шино мыла посуду. Только я вошел, она посмотрела через плечо и улыбнулась. «Ты все-таки там побывал», — сказала она. «Я сомневалась, что ты справишься». Он был не слишком доволен, — отозвался я, сгружая кипу ее одежды на кровать. Шино грустно улыбнулась, и мне от этой улыбки стало совсем скверно. «Бедняга Фриц», — промолвила она. «Никогда он не повзрослеет». «Угу», — буркнул я и вернулся к машине забрать еще ком одежды.